Глава третья. «Где он?» — ревет глыба. Я только успеваю отскочить в сторону, чтобы не снес своими габаритами. «Кто?» — спрашиваю, все еще прижимая телефон к уху. «Впустила, да?» — звучит из трубки. «Ага», — отвечаю. «Что ага?» «Где мужик, Дарья?» Напирает на меня этот бык. Захлопывает дверь в квартиру и замок щелкает, отрезая нас от потенциальных свидетелей. «Какой мужик?» «Офигеваю!» «Который тебе оргазм подарил», — подсказывает сестра в трубку. «Он слышал наш разговор, да?» «Ага». «Что ты агакаешь?» — прижимает меня к стене громила. «Я с перепугу даже имя его забыла». «Злат, а можно как-то отказаться от опции защиты? Потому что меня сейчас по стене размажут, кажется». «Макс, Гордей может обидеть Дашу?» «Даш, Макс ручается за своего друга». «Кажется, друг сам за себя не ручается. Видела бы ты его глазище сейчас». «С кем ты разговариваешь?» — рычит мрачный Гордей. «С сестрой». «Ладно, Злат». Выдыхаю. «Кажется, мне пора отстаивать сантиметры собственного жилья и личного пространства». Впиваясь взглядом в Гордея. «Давай, малышка, покажи ему, что не на ту нарвался!» Восклицает Злата. «Хотя могу вернуть тебе твой совет. Развлекись!» «Меня такой раздавит, если я соглашусь!» Гордей прищуривается, а я прощаюсь с сестрой и кладу трубку. «А теперь, кроха, по порядку!» Громыхает надо мной владелец клуба. «Где мужик?» «Ой, да нет никакого мужика!» Вздыхаю. «Чего ты на меня напираешь?» «Кто оргазмы тебе дарил?» Называю имя американского актера. «За идиота меня принимаешь?» «Гордей, мне приснился сон. Оргазм был во сне, понял?» «Нет никакого мужика». «И вообще, тебе какая разница, кто меня удовлетворяет? Пришел помочь, помогай, а в трусы ко мне не лезь». В этот момент он усмехается и облизывает губы. Слишком близко к моим. Типа, совсем рядом. «Ой!» Пищу и, нырнув под его лапищу, сбегаю в гостиную. «А кто тебя раздавит?» Слышу за спиной. «У меня в доме снимают обувь!» Рявкаю, останавливаясь в гостиной. «Ну вот, весь прекрасный день наедине с вредной едой пошел по...» «Классное у тебя платье!» Раздается неподалеку. «Блин, я уже и забыла, во что одета!» Бросаю телефон на кофейный столик и, сложив руки на груди, разворачиваюсь лицом к Гордею. Опять своими габаритами полкомнаты занял. А у меня, между прочим, не такая и маленькая квартира. «Так, Гордей, давай договоримся. Ты тут, чтобы обеспечивать мою безопасность. Условимся, как ты будешь это делать». «Классный кактус», — усмехается он, глядя на подоконник. Валера, кажется, даже встрепенулся от того, что похвалили его фаллическую форму. «Эх, мужики, ты меня не слышишь?» Впиваясь взглядом в мужественное и, надо сказать, красивое лицо Гордея. В клубе мне его взгляд туповатым показался. А теперь вижу, что он острый и немного хмурый. Видно, что мужик привык думать. Это плохо. Очень плохо. Нет, для него, конечно, нормально, а для меня очень плохо. Потому что я люблю мужиков, у которых голова работает. Отсюда и моя страсть к хипстерам. Сами по себе они бы мне, может, и не нравились, но они гики, у которых голова обычно хорошо работает. «Я тебя слышу, крошка», — подмигивает мне. «Что у нас на ужин, дорогая? Может, заказать что-то из ресторана?» — спрашивает, глядя на раскрытую коробку с пиццей. «Не нарушай мой день вредностей!» Смотрю на него из-под лобья. «Это что за день такой?» Приподнимает густую бровь. «Это когда я ем вредную еду и смотрю фильмы». «ПМС?» У кого? Даже теряюсь на мгновение. У тебя? Откуда ты вообще знаешь про ПМС? У меня две сестры и мама. Он садится на диван. Я не приглашала присесть. Слушай, а гетерохромия у тебя – это наследственное? Выглядит круто. Или ты линзы носишь? Я тяжело вздыхаю, призывая всю свою выдержку, чтобы не убить Гордея прямо в своей гостиной. «А ты всегда такой прямолинейный?» «Всегда», – кивает. «Я просто знаю, чего хочу». «И чего ты хочешь?» «Тебя». Отвечает так, будто это же очевидно, и только я тут не понимаю, что происходит. «Да ты видел меня всего один раз в жизни». «А сколько надо, чтобы захотеть?» «Человека надо знать, а для этого надо общаться». «Для секса?» – усмехается. «Я тебя удивлю». «Не надо меня удивлять». «Удивлю тем, что скажу. Люди зачастую даже имен друг друга не спрашивают перед сексом». «А у тебя, похоже, богатый опыт». «Нормальный», – отвечает. «Короче, Даш, мужика нет?» «Макс сказал, что нет, потому что сейчас на твоем диване сидел бы не я». «Ну нет, и что?» «Ну, теперь есть». «Ты что ли?» Офигеваю от такой наглости. «Я». Кивает. «Что смотреть будем?» Наглеет, стягивая с себя пиджак, под которым тонкий черный гольф, облепляющий мощное тело. Прямо каждую мышцу подчеркивает. Сглатываю собравшуюся слюну. Качков у меня еще не было. Может, и правда... Ой, нет. Не с ним точно. Он же прет, как танк. И выглядит так же. Да и вообще, он на меня ляжет, и потом меня будет проще закрасить. Я миниатюрная, в маму. Только грудь и попа выдающиеся, а все остальное... Бабушка в детстве меня Бухенвальд называла, потому что я гремела костями на весь дом. Так и осталась худой и ростом 1,65 м. Папа говорит, что у меня ноги как руки, а руки как пальцы. Так что такая огромина, как Гордей, вполне может превратить меня в лужицу. И не в сексуальном плане, а в самом прямом. «А в чем заключается твоя работа?» – спрашиваю. «Я владелец клуба, помимо прочих видов бизнеса». «В смысле, как будешь меня защищать?» – спрашиваю, опускаясь на диван. «Своей грудью», – хмыкает. А я невольно опускаю взгляд на его мощную грудную клетку, и этот голем играет мышцами, а потом подмигивает мне. «Очень смешно. Ты бандит?» Бровь Гордея опять дергается, и он усмехается. «А я похож на бандита?» «Ну уж точно не на программиста или бизнесмена». «Жаль, потому что я он и есть». «Программист?» Отвисает моя челюсть. «Бизнесмен». «А, ну да, клуб. Но там ведутся подпольные бои», напоминаю ему. «У всех у нас есть свои слабости». «Так как ты будешь защищать меня?»